Глава 14. Дон Кихот, по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу колено преклоненного юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. В письмах Алексея Константиновича Толстого есть такие строки. «Как в Вартбурге хорошо! Там даже есть инструменты XII века. И как у тебя бьется сердце в азиатском мире, так у меня забилось сердце в этом рыцарском мире, и я знаю, что я прежде к нему принадлежал». Думаю, что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы, и, бродя по ним, не раз дивился, как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать их себе. Да, и я когда-то к этому миру принадлежал и даже был пламенным католиком. Не Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни Святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и до ныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые в юношеские годы вошел в костел, хотя это был всего-навсего костел в Витебске. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрежещущие раскаты, гулы, громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские глазы.